Когда пилотам, прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любимую споём. Пора путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идём. Над милым порогом качнусь серебряный судьба забросит нас далеко, пускай, ты сердцу только никого не допускай. Следи, буду строго, мне сверху видно все, так и знай. Нам нынче весело, весело, весело, чего ж ты, милая, курносый нос повесила. Мы выпьем раз, мы выпьем два за наши славные дела, но так, чтоб завтра не болела голова. Пора путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем. Над милым порогом качнусь серебряным тебе крылом. Пускай судьба забросит нас далеко, пускай, ведь сердцу только никого не допускай. Следи, буду строго, мне сверху видно все, как и знай. Вы, парни, бравые, бравые, бравые, но чтоб не сглазили подруги вас кудрявые, мы перед вылетом еще вас поцелуем горячо и прежде сплюнем через левое плечо.